помогал. Подкидывал деньжат и на лекарства, и на продукты. Познакомил меня со своим другом. Милым таким консерваторским мальчиком. Только вот к Лёсику он, кажется, не слишком-то был привязан. Даже обидно, правда. Больше пользовался его связями и деньгами. А бедный Лёсик страдал. Однажды сидим у меня на кухне, а он вдруг как заплачет и говорит: «Ты видела, какие у Котики руки? Какие красивые у него руки! Я так люблю его руки!» Девушка хотела сесть, но, помотав головой, опять улеглась возле Латышева. Я, кажется, немножко опьянела, все кружится. Но дело не в этом, а в том, что тогда именно до меня и дошло, что любовь напрямую никак не связана с полом. И вообще с телом. И даже пространство здесь ни при чем. Глаза ее теперь изучали какую-то невидимую Латышеву точку на потолке. И даже время. Она лежала, раскинув стройные ноги, красивая, отрешенная. Латышев изнывал от желания и в то же время не мог заставить себя прикоснуться к этому существу, которому и название он толком не знал. «Не вообще. Я не люблю свое тело. Оно только мешает». Латышев протестующе взмахнул рукой. «Знаешь, еще одного откровения я не выдержу. На сегодня, пожалуй, хватит». Девушка повернула лицо и посмотрела в глаза Латышеву совершенно трезвыми, сухо блестящими глазами. «Струсил, да?» «Струсил? А как же история про развод? Разве не интересно?» Презирая себя за малодушие, Латышев подумал, что в этом шикарном подарочном наборе слишком много непонятных и, наверное, ненужных ему вещей. Он шевельнулся, собираясь вставать, но девушка прижалась к нему, обхватила его напрягшиеся плечи. «Нет, не уходи. Больше никаких откровений. Честное-пречестное. Просто какое-то время назад мне захотелось все расставить по местам, привести свою жизнь в порядок. Никаких посторонних. Ничего лишнего. Как в этом гостиничном номере. И потом уже с чистого листа, так сказать, въезжать в новую квартиру. Что в этом такого? Ну, в самом деле». Латышев обмяк, подчинился, обнял ответно. Девушка прижалась губами к его шее, к впадинке между ключицами, выдохнула, и тело Латышева сделалось вмиг невесомым. «Вот так. Хорошо. Прежде чем уйти, полюби меня еще хоть немножко». И она, не глядя, щелкнула телевизионным пультом. В четверг все было так, как обычно. Девушка болтала без умолку, смешила его, умиляла постоянной готовностью к любви и не срывалась ни в какие депрессивные воспоминания. Иногда, как и в предыдущие дни, звонил ее мобильный. Девушка морщилась, бросалась, как и в предыдущие дни, искать его по звуку и находила в самых неподходящих местах, то в ящике комода, то под подушкой, то в ворохе, набросанной в кресле одежды. На звонки она отвечала довольно однообразным набором фраз. «Не могу. Полно дел». Или «Созвонимся позже. Сейчас не до лирики». Или «Оставьте меня все в покое». Потом снова засовывала телефон куда подальше, с глаз долой. Или вовсе отключал на какое-то время. Перехватывая беспокойный взгляд Латышева, отвечала, растягивая в улыбке детский рот: «С работы». Или шутливо: «Один зануда». Все это могло быть правдой, и все это могло быть ложью. Латышев уговаривал себя не анализировать происходящее, потому что догадки, которые приходили ему в голову, были одна неприятнее другой, а порой и фантастичнее. От настырного влиятельного ухажера, о котором девушка умолчала, до чуть ли не преследования наркомафии. И тогда получалось, что вовсе не на деньги от проданной квартиры они тут шикуют уже 2 недели в фешенебельной гостинице, вот-вот вполне в духе ее обожаемых мелодрам. Господи! Да такую бесшабашную в любую историю втянуть ничего не стоит. Латышев, завернувшись в простыню и притворяясь спящим, наблюдал краем глаза, как девушка, бормоча что-то себе под нос, голышом снует по комнате, подхватывая то с кресла, то с полу невесомые нарядные вещицы. Как прикладывает их к себе —